новая картина мира и идеи творческой эволюции. Понятие жизни использовалось также для построения новой картины мира, связанной с первыми шагами неклассической науки. Поиски единства мира на рубеже столетий как бы начинались вновь. Идеализм классического миропонимания с лежащим в его основе принципом тождества или абсолютной однородности бытия и мышления в нашем веке подвергся резкой и оправданной критике. Однако мыслительные привычки такого отождествления природного и духовного отнюдь не преодолевались. Ведь и в новых концепциях за основу были взяты различные духовные элементы, и им тоже подчиняли или, по крайней мере, уподобляли все, что существует в мире вне и независимо от человека. На этом пути идеализм не преодолевался, лишь менялась идеалистическая форма. Однако за идеалистической формой в XX веке, как и в наиболее глубоких концепциях классической мысли, подчас пролагали себе дорогу перспективные идеи. В начале века в Европе приобрело большую популярность учение французского философа Бергсона 1859-1941, которого относят к направлению условно именуемому «философией жизни». К нему также причисляют уже упоминавшихся Ницше, Шпенглера, Гильтея 1833-1911, Зиммеля 1858-1918. Понятие «жизнь» играло в его философии немалую роль, оставаясь, впрочем, не менее расплывчатым, чем у Ницше или Шпенглера. Бергсон был склонен внедрять в мир те элементы духовного опыта, которые его более всего интересовали. Некое полуинстинктивное сознание, стоящее на грани с бессознательным духом. Но главное в его концепции – стремление построить картину мира, которая по-новому объясняла бы эволюцию природы и развитие человека, их единство. Бергсон подвергал критике мистифицированный безличный разум, в котором философы прошлого нередко усматривали источники, двигатель развития природы. Однако концепция самого Бергсона сохраняла раскол материи и жизни. Жизнь устремлена вверх, материя вниз. Материя, отождествляемая лишь с прерывностью, пространством, миром твердых тел, оказывает по Бергсону сопротивление жизни и становлению. Правда, человек довольно успешно приспособился к миру материи, причем средством приспособления Бергсон считает именно интеллект, разумное и рассудочное познание, достигающее высших форм в физико-математических науках и их методах. Интеллект разлагает целостность мира на тела, тела на элементы и так далее. Затем конструирует из них искусственные единства. Мир и даже его движение схватываются интеллектом, но примерно так, как в кинематографе, где естественное течение жизни заменяется искусственным с помощью движения кинопленки, состоящей из отдельных мертвых кадров. Интеллект удерживает сходное, повторяющееся, общее. Ценой утраты уникального, неповторимого, он обретает способность предвидеть аналогичные процессы в будущем. Жизнь Бергсон отождествляет с целостностью, континуумом, непрерывностью, потоком, необратимым становлением, в котором порождается и сохраняется уникальное, неповторимое в природе. К этой непрерывной и необратимой целостности более всего приспособлена по Бергсону целостное же и непосредственное духовное освоение мира с его формами, инстинктом, интуицией. Итак, Бергсон отдает пальму первенства жизни, понимая под ней непрерывное творческое становление. Материя, пусть и оказывая сопротивление, все же подчиняется жизни, благодаря чему эволюция мира, природы становится творческой эволюцией. В результате мир в изображении Бергсона предстает как единый, непрерывный, необратимо развивающийся, спонтанный, творчески рождающий новые и новые формы. Отношение к концепции Бергсона в 20 веке было двояким. Противопоставление материи и жизни, упор лишь на процессы становления, разделения пространства и времени, эти черты бергсоновского понимания мира вызывали небезосновательные нарекания со стороны части философов и ученых. Другие ученые и философы высоко оценили динамизм картины мира у Бергсона и особый интерес философа к проблеме возникновения нового в природе. Винер в кибернетике связал концепцию Бергсона с некоторыми поворотными моментами в развитии науки 20 века. Переход от Ньютонова обратимого времени к Гиббсову необратимому получил философские отклики. Бергсон подчеркнул различие между обратимым временем физики, в котором не случается ничего нового, и необратимым временем эволюции в биологии, в котором всегда имеется что-то новое. Примечание: Винер, кибернетика, Москва, 1983 год, страница 91. Одна из глав кибернетики Винера называлась «Ньютоново и Бергсоново время». Имелось в виду, что Бергсон одним из первых в философии 20 века сделал предметом исследования специфику времени, переживаемого человеком как живым организмом, сознательным существом. Такое субъективное время, необратимое, текущее целостным потоком, емкое, он назвал длительностью и высказал предположение, в немалой степени созвучной теории относительности. Из создаваемого человеком образа времени, из понимания времени мира, объективного времени, нельзя вычесть влияние длительности. Интеллект, отмечал Бергсон, склонен рассматривать время по аналогии с пространством, разлагая его на отдельные моменты, а потом слагая время из омертвленных единиц, приписываемых самому миру. Преодолеть эту ограниченность по Бергсону под силу только интуиции. Она позволяет освоить специфику времени как целостного потока, включенного в необратимую человеческую жизнь, понять его именно как длительность. Бергсона особо интересовали и были им достаточно глубоко рассмотрены такие механизмы сознания, как, например, память, благодаря которой возможно оживление уже утраченного времени и предвосхищение будущего. Понимание времени Бергсоном оказало немалое влияние на всю философскую мысль нашего времени. Итак, философия 20 века осуществляет прорыв к более динамичной картине мира. Критика интеллекта, критика науки, осуществляемая философией жизни и другими направлениями, способствовала более трезвому осознанию того, что рационально-рассудочные способы познания, при всех их преимуществах, которые так или иначе признавались Бергсоном, Шпенглером, Дильтеем, должны быть реалистически осознаны в их ограниченностях и в их соотношении со всем многообразием неоднородной психической духовной жизни человека. Но усвоение и развитие в целом перспективных идей, подобных творческой эволюции Бергсона, в значительной степени осложнялось тем, что они выступали в сплаве с идеалистическими предпосылками, выводами, доводами. К тому же противоречивое философское движение, связанное с критикой культа разума, с обоснованием прав, возможностей, специфики нерационального, не существовало вне общества и его культуры. Напротив, философия жизни получила огромный общественный резонанс. Читатели и почитатели были людьми разной ориентации. И неудивительно, что из Шопенгауэра, Ницше, Бергсона, Шпенглера они вычитывали разное. Так во Франции через бергсонианство прошли известные писатели, художники, общественные деятели. Одни увидели в концепции творческой эволюции Бергсона мировоззренческое обоснование активной социальной позиции личности, другие услышали в ней призыв к изучению многомерности человеческого духа философскими и художественными средствами. Например, крупнейший писатель XX века Пруст развил бергсоновые идеи длительности, памяти, глубоко осмыслив и в социально-нравственном, и в философском плане проблему поисков человеком и человечеством утраченного времени. Но были и есть сегодня такие читатели философских книг, которые в критическом анализе интеллекта, науки слышат только антиинтеллектуальные мотивы. Мы видим, что проблема нерациональных форм духа, психики играет в философии XX века не менее фундаментальную роль, чем вопрос о разуме в классической мысли. Нерациональное в размышлении над ним, а последующее звено в построении новой картины мира. Избираются различные, наряду с интуицией и инстинктом, формы нерационального, в частности, ощущения, чтобы навести мосты между природой и человеком, между естествознанием и философией.